«Господин капитан, надо бы пацанам оружие выдать, а то сидит в казарме 30 лбов, а вы эти бойца, потому что любой из черных их на раз положит. Я пришлю ребят, лучше сам приводи, тебя я знаю, а их нет. Вдруг ворот какой пацана вперед себя пустит, приведешь, вооружу как положено, по нормам военного времени, с полным боекомплектом. Добро». И Олег, чуть помедлив, рывком выскочил из здания склада. Младший унтер-офицер Лытнев вглядывался в темноту, сжимая в руках трофейный автомат, и ругал себя, на чем свет стоит. Большинство людей вообще плохо себе представляют возможности высокоранговых магов. Никто ведь не верит всерьез тем картинкам, которые показывают в кино. Но мгновенное уничтожение двух десятков бармалеев было весьма впечатляющим. Он-то, дурак, хотел спровоцировать взвод устроить парню темную. Уцелела бы после этого казарма, еще вопрос. А еще Лытнева поразило то, что он, как ни старался, не мог увидеть Песцова до последней секунды, когда он заскакивал в двери склада. И вопрос возник сам собой. Что такой маг делает здесь, в этой дыре, господин младший унтер-офицер? Шепот, раздавшийся совсем рядом, заставил Лытнева вздрогнуть. «Я договорился с капитаном Мануловым, он выдаст на наш взвод оружие и БК. Надо только привести ребят сюда, к складу. Вы ведите, а я вокруг пошныряю, чтобы никто не помешал». Через полчаса 30 парней, превратившихся пусть в слабенькое и необученное, но все-таки боевое подразделение, направились к гаражам. Противопоставить умелым бойцам из дикого поля они ничего не могли. Все, что было возможно, это вывести их отсюда и сообщить командованию о произошедшем. Песцов уезжать отказался. Он вошел во вкус и решил остаться еще на несколько часов. А Лытнев не решился отдать ему приказ. Машина ушла. За рулем сидел сам Лытнев. Вокруг зданий гаража осталось лежать с полдесятка черных. Секунд 10 Олег смотрел вслед грузовику, потом повернулся, собираясь бежать дальше. «Ты что здесь делаешь?» От неожиданности он сказал это в полный голос. «Решил вот остаться, подмогнуть», — ответил ухмыляющийся Витек. «Негоже одному среди бармалеев бегать. Ты не переживай, писец, я обузой не буду. И крови не боюсь, не то, что эти», — он мотнул головой вслед уехавшей машине. Глава 5. «Ну вот, одно дело сделано. Можно идти дальше, но сперва надо решить, куда идти. Проверить те самые 5 грузовиков, на которых приехали черные, или посмотреть, что с офицерским общежитием, или попробовать освободить еще 1-2 взвода, или...» Витек не дождался окончания раздумий. Он был человеком действия, а длинные слова и мысли его расстраивали. «Что делать будем, писец?» «Я думаю», — начал был Олег и тут же, не договорив, метнулся в сторону. «Прячься». Сравнительно недалеко послышался шум шагов. Шел не один человек, и даже не двое. Казалось, по дороге бредет стадо слонов. Через минуту из темноты показалось двое черных. Они шли сторожка, держа автоматы на изготовку. Видать, нашли своих покойничков и не слабо напугались. Вот только смысла в этом не было никакого. В такой темноте без хорошего амулета или конструкта увидишь врага самое большое в 10 шагах, а тогда стрелять будет уже поздно. Отстав от головного дозора метров на 5, охранники из тех же черных вели колонну. Волоча ноги, уныло брели парни из других взводов, те самые, которых Олег хотел освобождать. Среди них было заметно людей в офицерской форме. Все, делать что-то уже поздно. По крайней мере, Олег не знал, что и как. Черных здесь 2, точечно их не выпилить. Вернее, выпилить-то можно, но быстро и незаметно не выйдет. А они, поняв, что началось нападение, начнут палить куда попало, и сколько ребят положат просто случайно. А еще хуже может получиться, если парни, увидев, что охрана убита, начнут разбегаться. Тогда бармалеи запросто могут начать стрелять просто по толпе. Нет, надо поступить иначе. Дернув за рукав Витька, он отступил подальше. «Мы что, не будем пацанов спасать?» — возмутился Витек. «Будем, но не сразу. Ты сможешь за полминуты всю охрану положить?» «Нет, и я не смогу. Даже вдвоем не сможем. В лучшем случае парней под пули подставим, в худшем, сами подставимся. Значит, нужно выяснить, куда их повезут, и сообщить командованию. Пойдем лучше нагрянем туда, где нас не ждут». «А где нас не ждут?» «Нигде», — ухмыльнулся Олег. «Но подумай сам, все эти хмыри в черном, они же не пешком сюда пришли. Грузовики стояли точно там, где сказала Милка. Возле них было довольно людно. Олегу было видно с полсотни. И, что характерно, среди них не было никого из своих. Можно смело бить по площадям. «Ну что, жахнем?» – спросил Витек. «Непременно жахнем. Только давай зайдем вон с той стороны. Там какой-то броневичок стоит». «Где?» – не понял четкий пацан. «Ох ты ж, совсем забыл. Сейчас увидишь». Олег сотворил конструкт ночного видения, малость его подправил и кинул на незваного помощника. «Ух ты ж ё!» – восхитился Витек. «Ага, вижу. А кто там рядом стоит? Айда, послушаем, о чем базарит». Рядом с броневиком стоял человек, не замотанный в черные тряпки, как те, первые, а во вполне цивильной военной форме, с погонами и шевронами. Разобрать лицо и погоны было невозможно. Перед тем, который в форме, на вытяжку стоял черный. Разговор шел по-английски. Вернее, не разговор, а разнос. Витек послушал, да и перестал. Какой в этом смысл, если все равно не понимаешь ни слова? Олег же, хоть и с 5-го на 10-е, но мог уловить смысл. «Шатынбай, почему вы до сих пор не захватили склады вооружений?» — спрашивал офицер. «Форс-мажор, господин майор», — отвечал черный. «Был обнаружен русский маг, мы понесли потери. Нас не предупредили, что здесь вообще может быть хоть какое-то магическое прикрытие». Офицер изволил гневаться. «О, предки, мы еще и это должны были предусмотреть. Вам дали великолепный шанс, для вас подготовили абсолютно все. Наши люди зачистили две ближние заставы, русские даже пикнуть не успели. Вас никто не ждал, требовалось просто тихо зайти, повязать сонных мальчишек и взять под контроль склады. Мы обучили ваших солдат, дали вам первоклассное оружие. У вас было преимущество внезапности, многократный перевес в огневой мощи. Да в таких условиях даже ребенок справился бы. Каковы потери? По последним данным, около 40 человек. Что? Офицер совершенно рассвирепел. Вы умудрились в таких идеальных условиях угробить четверть своего отряда? Этот маг, господин майор, он прячется, его не видно. Он наносит удары из темноты совершенно бесшумно, и тут же исчезает. Два десятка солдат, посланных на захват складов, уничтожил одним ударом буквально за секунду. Очень сильный маг, сильный и опасный, не менее 8-го ранга, скорее, даже 7-го. И что, это не повод срывать операцию? У вас есть специальные средства для противодействия магам, вы ими воспользовались? Нет, так я и думал. Что еще вы не смогли сделать? Яду в голосе офицера хватило бы на пару дюжин королевских кобр. Все остальное сделано, господин майор. Всех мальчишек повязали, офицеров и обслугу захватили, кто сопротивлялся, пристрелили. Телефонные провода обрезали, радиста прикончили первым. Готовы приступить к следующему этапу плана? Ну так приступайте, черт вас подери, только оставьте десяток бойцов у склада. Раз уж вы не смогли войти внутрь, то не дайте охране склада выйти наружу. Слушаюсь, господин майор. Шатынбай отдал команду. Этого языка Олег не знал. Но небольшая группа черных сразу побежала куда-то в темноту, а остальные стали грузиться в машины. Офицер, стоя у броневика, наблюдал за этим. Наконец, погрузка окончилась. Заработали моторы грузовиков. «Ложись», — шепнул Олег напарнику, — «и открой пошире рот. Сейчас жахну. Пи-и-у». На этот раз Песцов не стал мелочиться. Полклоуна в каждый конструкт. Это примерно должно было соответствовать гаубичному снаряду калибра этак 203 мм. Бахнуло так, что воздушной волной наблюдавшего за погрузкой офицера сбило с ног и капитально приложило о броневик. От грузовиков с пехотой остались только 5 воронок и разлетевшиеся вокруг куски железа вперемешку с качественно перемолотым фаршем. Витек приподнял голову, прочистил пальцем уши, оглядел результат. «Охренеть!» – вытаращил он глаза. «Ты же их всех! Сколько их было? Не меньше сотни?» «Потом, все потом», — поднялся на ноги Песцов. «Пошли, скорее». «Да пошли же, нафига, офицера будем вязать». Офицер лежал на земле без сознания, из ушей текла кровь, правая рука была неестественно вывернута. Не то вывих, не то перелом, ничего, вылечит, если сочтут нужным. В броневике кто-то зашевелился. Олег досадливо выругался про себя, мог бы и сообразить, что внутри есть как минимум водитель. Открылась дверка, из нее высунулся человек в форме. «Господин майор», — позвал он по-английски, — «вы живы?» Коротко свистнул несильный воздушный кулак, голова человека стукнулась о бронированную дверку, и военный сполз под колеса. «Витек, свяжи обоих, и рот заткни, чтобы не вопили, когда очнутся», — приказал Песцов. «Я посмотрю, Кто еще внутри? Внутри оставался только водитель, то есть, тело водителя. Ему не повезло. Тяжелый кусок металла пробил бронестекло и размозжил плечо. А потом солдат тихо скончался от болевого шока. «Писец, готово», — доложил Витек и даже попытался отдать честь. «Отстань, не время», — отмахнулся Олег. «Скажи лучше, ты машину водить умеешь?» «Приходилось, а что, а с такой справишься, а чего нет-то, тот же руль, те же педали, тогда давай погрузим этих двоих в броневик, садись и дуй на север, твоя задача найти любой наш армейский патруль и сдать им технику и содержимое, а ты, а я пойду смотреть, куда повезли наших парней, ну ты, писец, здорово придумал, и далеко я уеду посреди ночи, я и днем только по асфальту кататься могу, унтер наших повез». Он хоть дорогу знает, а я до утра буду круги наматывать, пока легавым не попадусь. Давай лучше к складу броник отгоним. Может, там кто знающий найдется. Олег подумал и согласился. За руль сел сам. Дорогу до склада он помнил. Десяток черных уже караулил вход. Бойцы устроились так, чтобы их нельзя было подстрелить из дверей, а сами двери оставались при этом на виду. При виде броневика командир десятка вскочил и подбежал к дверке, вытянулся по струнке, ожидая распоряжений. Но вместо этого в дверке открылась бойница, из нее высунулся автоматный ствол. Простучала короткая очередь, и черный рухнул на землю. И тут же, шух, шух, ближайшую пару, уже поднявшую оружие, располовинило. Пи-и-у, быдыщ, еще четверых разметало по сторонам. Витек азартно выпустил в темноту очередь, перекатился и добил магазин куда-то туда, явно насмотревшись зарубежных боевиков. Но, сработало. Оставшиеся в живых побросали автоматы и встали, задрав руки. «Не стреляй, господин!» — выкрикнул один из них. Акцент был ужасный, но слова вполне различимы. «Мы сдаемся. А нафига вы мне нужны?» — спросил Олег, благоразумно оставаясь в тени. «Мне вас стеречь некогда. Все скажу». Не унимался черный. «Все. Куда русских повезли?» «Скажу». «Так, иди сюда, а те двое пусть пока там стоят. Витик, последи за ними». Напарник поднял автомат и направил ствол на двоих пленников. Человек в черных одеждах подошел ближе. «Рассказывай», — потребовал Песцов. «И знаю, я чувствую ложь, господин, все как есть скажу». В голосе черного стали слышны нотки отчаяния. «Я слышал, как начальники говорили. Под главной мечетью в Караимкало есть подземелье, туда всех повезут. В этот, как его... Караимкала дорога есть, в степи везде дорога, господин, туда поедешь, пленник махнул рукой, указывая направление, как раз через два дня на месте будешь. Олег немного подумал, оставлять в живых этих троих было нелогично, но и убивать сдавшихся врагов он не мог, в итоге, принял половинчатое решение. Витек, сейчас эти ушлепки будут к тебе подходить по одному, а ты их вяжи крепко по рукам и ногам и складируй в броневик, а я пока со складскими перетру. «Да ты не бойся, я за этими гавриками присмотрю, было бы кого бояться», — фыркнул Витек, но ему все же стало поспокойнее. Олег отошел к двери склада. «Капитан Манулов», — позвал он. «Кто там?» — отозвался изнутри усталый голос. «Песцов, скажите, господин капитан, у вас есть человек, который знает дорогу в штаб или хотя бы в линейную часть к северу, которую наверняка еще не захватили? А что, у меня есть броневик с пленными». «Есть к нему водитель, нужно бы еще проводника, только быстро. Среди пленных имеется целый майор, глядишь, важное что нашим генералам расскажет. Опять же, если ваш человек ранен, к врачам быстрее попадет». С минуту на складе шли переговоры, потом Манулов снова подал голос. «Песцов, ты здесь? Сейчас выйдет к тебе прапорщик Мирзаян, он дорогу знает. Но если что, если не будет, господин капитан, давайте быстрее». «Мне нужно идти наших выручать, а до рассвета немного осталось». Дверь склада открылась, и из нее вышел, сильно хромая и тяжело опираясь на приклад автомата, военный. «Кто здесь Песцов?» – спросил он. «Я», – отозвался Олег, выходя из сумрака. Военный дернулся от неожиданности, но быстро справился с собой. «Прапорщик Мирзаян», – представился он. «Очень приятно. Вот ваш транспорт», – Олег кивнул на броневик, – «а вот и водитель. Витек». «Ты всех упаковал?» «Так точно!» «Молодецкий», — отрапортовал тот. «Садись за руль, а господин прапорщик скажет тебе, куда ехать». «Ну а мне пора». «Погоди, Песцов», — сказал вдруг Мирзаян. «Давай доедем с нами до гаража. Там у главмеханычка была, он себе багги построил. Любил майор по степи погонять. Авось, не нашли технику Бармалей, тебе она сейчас нужнее будет. И ноги не собьешь, и до света уйти подальше успеешь. Водить-то умеешь, права есть. Вот и хорошо, поехали». Удивительно, но Багги стояла на месте, в углу бокса, заваленная хламом и промасленными тряпками. Видимо, черные не особо искали. Забрали грузовики, бронетранспортеры, да ушли. Олег завел мотор, послушал и остался доволен. Аппарат был не слишком шумный и достаточно удобный. «Спасибо», — от души поблагодарил Олег. «Скорее, тебе спасибо», — улыбнулся Мирзоян. «Если бы не ты, мы все бы уже с предками беседовали. А так, глядишь, поживем еще. Будет возможность, свидимся. Удачи, парень». Прапорщик захлопнул дверку кабины, броневик взревел мотором и, тяжело тронувшись, принялся набирать ход. Песцов тоже прыгнул за руль, пристегнулся, чтобы не выпасть из условно обозначенной стальными трубами кабины, и отправился почти что в противоположную сторону. Зря он опасался заблудиться. Несколько десятков тяжелых грузовиков оставили в степи след, хорошо заметный даже в темноте. Где-то там, на юго-востоке, был город Караимкала, в котором была мечеть, под которой были подвалы, в которых сидели пленники. Глава 6. По заведенной невесть когда традиции, присягу новобранцы принимали в один день по всей империи. Подготовка к этому событию в клане Песцовых началась еще накануне. Девчонки посетили спа-салоны, модные ателье, пробежались по магазинам, а с утра начался процесс одевания. С помощью горничных Песцовы облачились в платья, уложили прически, надели украшения. Не как на бал, конечно, все-таки присяга – это немного иное. И как не хочется выступить во всем блеске, имеет смысл быть чуть скромнее. Правду сказать, Вера хотела идти в простецких джинсах и ветровке, или вообще одеться в стиле милитари, но подруги ее умело уговорили. «Маш, а ты точно знаешь, что Олег именно там?» – спросила в очередной раз Щукина. «Ну, Алена, я ведь уже говорила, все было заранее утрясено, все направления выписаны, в армейских кадровых компьютерах была заявка на Песцова от роты подготовки ранговых магов, я сама ее видела, а если...» «Аленка, хватит», – вмешалась Вера. «Маша никогда просто так не говорит, а если где-то кто-то налажил, то я этому идиоту сильно не завидую. Но ведь Олег должен был писать», — не унималась Алена. «Хоть одно письмо за месяц мог бы отправить, ну хоть и смс-ку черкануть, мол так и так, все в порядке. Если не прислал, значит, не смог. В первый месяц в армии самые большие нагрузки. Загоняли, видать, унтеры нашего мужика. У него к вечеру, поди, только и мыслей, что о подушке». «Ладно, хорош трепаться», — оборвала пререкание Каракалова. «Церемония в полдень, а нам еще целый час ехать. Машина пришла, выходим». Ради экономии лимузин заказывать не стали. Обошлись просторным седаном бизнес-класса. Три не самых габаритных девушки легко уместились на заднем сиденье. Маша, конечно, преувеличивала. Поездка заняла не час, а всего лишь 50 минут. У ворот части было весьма оживленно. Не все гости были так скромны, как Песцовы. Подъезжали автомобили ценою сравнимые со всем песцовским состоянием, из них выходили люди в костюмах, сравнимых ценою с автомобилем. От гербов рябило в глазах не меньше, чем от бриллиантов на императорском балу. И если Каракалова к этому отнеслась вполне спокойно, она и не такое видела, то Щукина и Лебедева чувствовали себя по сравнению с иными гостями нищими поберушками. Вместе со всеми остальными девушки прошли на территорию части. У плаца, где должна была проходить церемония, были выстроены трибуны. Лучшие места на них заняли приехавшие пораньше, так что пришлось довольствоваться тем, что осталось. А осталось лишь наверху и с краешку. Девчонки поднялись, примостились и принялись ждать. Полдень уже полчаса как миновал, а ничего еще даже не началось. Мимо бегом бегали младшие чины, и вообще ощущалась какая-то нервозность и суета. Наконец, кто-то где-то отдал команду и на плац, чеканя шаг, вышли добрые молодцы в зеленых парадных мундирах, горчичного цвета беретках и до невозможного блеска на драенных берцах. Латунные пряжки с двуглавым львом сияли сильней, чем золотые. Правильно примененный зубной порошок творит настоящие чудеса. Автоматы с примкнутыми магазинами, разумеется, пустыми, висящие на груди бравых солдат под строго выверенным углом, придавали колонне новобранцев до крайности грозный вид. Колонна промаршировала и замерла на положенном месте. Повинуясь команде капитана, ведшего строй, начинающие солдаты разом повернулись направо, лицом к трибуне, и оглушительно грохнули берцами об асфальт. Спустя пару минут знаменная группа торжественно вынесла знамя части, установила на подставку близ трибуны и замерла рядом по стойке смирно. И, наконец, из единственного трехэтажного здания части вышли начальники, тоже при параде, со внушительным иконостасом орденов и медалей. Командир учебной роты майор Семен Родионович Голубев прокашлялся в микрофон и начал речь. Песцовы дружно приготовились к долгому и нудному монологу, но сегодня что-то явно пошло не так. Солдаты, уважаемые гости, день принятия присяги – всегда волнующее событие для каждого воина. Настоящий солдат дает присягу лишь раз в жизни и до конца, до последнего вздоха остается верен ей, верен своему долгу и своей чести. Голубев сделал паузу, перевел дух и продолжил. К сожалению, сегодня этот праздник омрачен трагическими событиями, произошедшими на южных границах империи. Среди гостей пронесся вихрь шепотков. Майор же продолжал, словно бы не заметил этого. Сейчас армия отбивает подлое и вероломное нападение степняков из дикого поля. Наши солдаты были захвачены врасплох, и многим из них пришлось, исполняя данную родине присягу, отдать жизнь во имя империи. Будьте достойны этих героев. Те же, кто еще не дал слова защищать свою страну, подумайте, готовы ли вы на этот шаг. Может, более безопасная карьера чиновника или бизнесмена будет для вас лучшим выбором. У вас есть шанс выйти за ворота и спрятаться от врага, от опасности за спинами ваших товарищей. На принятие решения даю минуту. Колонки выдали звук метронома. 60 сухих щелчков, каждую секунду по одному. Алене показалось, что майор боится. Вдруг кто-то из стоящих на плацу парней и вправду отбросит автомат и отправится на выход. Но нет, метроном затих, а строй как стоял, так и остался стоять. Заместитель командира роты взял со стола папку и принялся зачитывать. Арефьев. Рослый парень вышел из строя и промаршировал к трибуне и знамени. Принял из рук помощников паспорт с текстом присяги и звучным красивым голосом принялся читать. «Я, Арефьев Владислав Егорович». Гости начали выглядывать в толпе своих родных и знакомых. Один за другим молодые маги выходили к трибуне, приносили присягу и возвращались обратно. Уже зачитали всех на букву «П», а Олега так и не вызвали. Что-то наверняка случилось. Все, теперь уже полноценные солдаты, строем ушагали в сторону казармы и вскоре вернулись, уже без автоматов. Начались обнимашки, поцелуйчики, торопливые разговоры. «Девочки, вы слышали?» – ахнула Вера. «Опять нападение. А мы даже новости не смотрели, ни вчера, ни сегодня. Это что-то серьезное», — нахмурилась Маша. «Из-за простого нападения такого представления устраивать бы не стали. Ладно, новости поглядим вечером. А пока надо про Олега узнать. Может, натворил чего? Может, наказали за что-то? Под арест посадили? Пошли, узнаем. А ты знаешь, куда идти?» — скептически произнесла Алена. «Элементарно. Видела, куда все начальство ушло. Значит, нам туда». Маша ринулась вперед, Вера и Алена поспешили следом. «Девушки, вы к кому?» – остановил их дежурный у входа в кабинет. Маша в общении с официальными лицами была намного более продвинутой, чем подруги. Поэтому она сходу взяла разговор в свои руки. «К майору Голубеву», – сообщила она. «У нас к нему есть очень важное дело, но господин майор сейчас крайне занят. Вы ведь слышали последние новости?» «Разумеется», – не моргнув глазом соврала Каракалова. «Но мое дело напрямую связано с этими новостями. Простите, но я должен получить разрешение господина майора». «Разумеется, только когда будете говорить с майором, назовите ему мою фамилию». Майор Голубев совершенно не обрадовался визиту. У него и в самом деле была масса дел, горою навалившаяся буквально за последний час. Но представителей императорской семьи посылать, мягко говоря, чревато. Он скрипнул зубами, выругался вполголоса, потом нацепил на лицо самое приветливое выражение, на какое был способен, и приказал адъютанту впустить гостью. К его удивлению, вошли сразу три девушки. Все, как на подбор, красавицы. И, судя по их виду, все крайне озабоченные, и даже расстроенные. «Господин Голубев, начало одна из них, у вас в части, по моим сведениям, должен проходить службу Олег Иванович Песцов. И, как вы понимаете, мы приехали сюда исключительно ради него. К сожалению, в числе принимавших присягу солдат его не оказалось. Могли бы вы как-то прокомментировать этот факт?» Майор был, мягко говоря, удивлен. Сомневаться в словах Каракаловой не приходилось. Но при этом он совершенно точно не встречал Песцова в списках части. Он снял трубку телефона. «Андриенко, зайди. Через минуту вошел немолодой мужчина с погонами капитана. «Георгий Максимович», — сходу озадачил его майор, — «барышни интересуются неким Песцовым. Уверяют, что он должен проходить службу в нашей части». Капитан чуть задумался. «Нет, такого точно не было, и никаких бумаг насчет него не поступало». А в кадровой информационной системе задала вопрос самая бойкая из посетительниц. Капитан удивился. Не так много людей в принципе знали о существовании такой системы, и там тоже ничего не было. Но, как вы понимаете, я имею доступ только к личным делам военнослужащих моей части. Обратитесь в более высокую инстанцию. Там вам смогут сказать что-то более определенное. Но как же, я своими глазами видела заявку на Песцова из вашей части. Я ее не оформлял. Возможно, это сделал кто-то из кадровой службы военного округа. Вы не подскажете, какой ранг у вашего молодого человека? У нашего мужа, с вызовом в голосе отчеканила барышня, 5-й ранг. Это заявление повергло в изумление обоих, и майора, и капитана. Удивителен был как ранг, запредельно высокий для такого возраста, так и наличие у 18-летнего парня сразу 3 жен. Но еще удивительнее было то, что этого самого Песцова в части все-таки не было. «Конечно», – задумчиво произнес капитан Андриенко, – «молодой человек с таким рангом должен проходить обучение именно в нашей части. Видимо, зная это, в округе и создали заявку от нашего имени. Но что произошло потом, я вам сказать не могу, просто не имею на этот счет никакой информации. Так что вам в любом случае следует обращаться в соответствующие отделы окружной канцелярии». «Спасибо», – произнесла девушка. И все 3, коротко попрощавшись, вышли из кабинета. «Что скажешь, Жора?» – спросил майор. «Что скажу, бардак. Впрочем, у нас в армии это нормальное состояние дел. Кстати, Семен, ты видел выражение лица барышни, которая вела беседу? Мне заранее жаль того бедолагу, который что-то напутал с документами. Знаешь, Жора, если это не ошибка, а намеренное действие», — заметил, поразмыслив, майор, «то этому идиоту можно заранее заказывать место на кладбище. Безобразие», — высказала Алена общую мысль. «Разгильдяйство», — уточнила Вера. А Маша промолчала. Она пыталась найти адрес окружной военной канцелярии. Машина ждала их на стоянке. Водитель несколько удивился. Слишком уж быстро вернулись девушки. Запросто можно было провести со своими парнями еще как минимум 2 часа. Но он был достаточно мудр, чтобы не высказывать свое мнение вслух. Он просто выслушал адрес, забил в навигатор маршрут и поехал туда, куда хотели клиентки. Чтобы добраться до канцелярии, пришлось немного поплутать, но в конце концов искомое было найдено. Как и полагается, в канцелярии у дверей сидел дежурный. «Вы к кому, барышни?» – задал он простой и естественный вопрос. «Нам нужна кадровая служба канцелярии», – за всех ответила Маша. «У вас есть пропуск?» «Нет». «Может, у вас назначена встреча?» «Тоже нет, тогда я не могу вас пропустить». «Но у нас важный вопрос. Сейчас все вопросы важные. Если у вас нет пропуска, нет договоренности о встрече, то обращайтесь со своим вопросом в письменном виде или через сайт. Вам непременно ответят в течение положенного срока». Маша еще некоторое время пробовала пробиться, но ни один прием из ее арсенала не сработал. Правда, она не пробовала пустить в ход слезы, но это показалось ей унизительным. Не помогла и фамилия. Расстроенные девушки молча вышли из канцелярии, молча уселись в машину и в молчании доехали до дома, молча разбрелись по комнатам и через полчаса, не сговариваясь, Алена с Верой встретились в малой гостиной. У Алены глаза были на мокром месте. «Ревела?» – спросила об очевидном Вера. «Зря. Сейчас не время горевать, нужно сперва как следует подумать, а потом действовать. А ты знаешь, что дальше делать?» – всхлипнула Щукина. «Срок ответа на официальный запрос в канцелярию – неделя. И фиг они ответят хоть на день раньше. Но главное, мы напишем, а через неделю получим на красивом бланке отписку. Мол, ввиду текущего положения в империи, местонахождение интересующего вас лица составляет военную тайну. Думаешь, и даже Каракаловой не скажут, даже ей? Вон, сегодня в канцелярию не пустили, и на запрос ничего толком не ответит. Хорош слезы лить», — бодро заявила Маша, входя в гостиную. «Запрос я отправила, теперь будем ждать. Если не ответят военные, у меня имеются другие возможности получить информацию. Конечно, без крайней нужды я бы не хотела пользоваться связями. Сами понимаете, если ты попросил об услуге, становишься должен ответную услугу. Давайте лучше подумаем, куда еще можем толкнуться. Даже не знаю, покачала головой Вера, я всегда была слишком далека от казенных учреждений вообще, и от армии в частности. А он вообще сейчас в армии? Снова всхлипнула Алена и полезла в карман за платком. А если его все-таки похитили, мы даже не знаем, дошел ли он в этот призывной пункт. А эта идея, просияла Маша. Молодец, Аленка. Та перестала всхлипывать и недоуменно уставилась на подругу. Ну смотрите, мы знаем, куда должен был пойти Олег, и кто нам мешает заявиться туда и как следует порасспросить тамошних работников. Если он в армии, узнаем, куда его отправили. А если нет, я пойду звонить начальнику ИСП. Хорош сидеть, едем. И она принялась заказывать машину. Глава 7. Двигатель работал ровно, кочек и ям в степи было не так, чтобы очень много, и багги катился почти как по хорошему грейдеру. Такая езда волей-неволей навевала дремоту. Монотонная дорога усугублялась ночным бодрствованием и общей усталостью. Ну да, Олегу пришлось нынче потратить немало энергии, на корню изничтожая, как говорят военные, живую силу и боевую технику противника. В общем, когда солнце поднялось над горизонтом и все нормальные люди принялись просыпаться, умываться, завтракать и наслаждаться новым днем, Песцов начал активно клевать носом. Те, кто ездил за рулем на сколь-нибудь дальние расстояния, наверняка знают, как это бывает. Едешь себе, никого не трогаешь, изо всех сил пучишь глаза, чтобы не закрывались, а потом щелк, и обнаруживаешь, что ты уже ушел в сторону на половину полосы. Так и Олег обнаружил, что отключился лишь тогда, когда его аппарат подкинуло на здоровенной кочке где-то метрах в 5 от накатанной грузовиками колеи. Так продолжать было нельзя. Рано или поздно можно въехать в такую кочку, что костей не соберешь. Спешить смысла никакого. С колеи сбиться будет проблематично. Важнее сохранить секретность рейда. А, значит, стоило найти укромное местечко, выспаться, отдохнуть и с наступлением сумерек отправиться дальше. Чуть в стороне, километрах в 3, виднелись каменные развалины, и Олег, недолго думая, рванул туда. Подъехал поближе и вышел осмотреться. Давно заброшенное жилище, печальное зрелище. 3 кривоватые стены, сложенные из песчаника, 4-я рухнула. Перекрытия рассыпались в труху. В очаге, выложенном камнями, огня не разводили ну очень давно. Одним словом, сомнительное убежище. Но, по крайней мере, ветер задувать не будет. Да и проезжающие мимо степняки увидят привычную глазу картину. А если кто решит проверить, что там в развалинах делается, на то магия имеется. Отсутствие 4-й стены сильно облегчило Олегу жизнь. Через пролом багги удалось аккуратно закатить внутрь, и еще осталось место, чтобы постелить коврик и усесться. В тараках драндулета нашлась вода, обнаружились офицерские сухие пайки, так что Олег досыта наелся и напился. И только завершил трапезу, как его принялось неудержимо клонить в сон. Он только и успел пробормотать: «Милка, покарауль», и отрубился. Тяжелый армейский грузовик, да еще основательно груженный, быстро ездить не умеет. Вернее, можно его раскочегарить, но тогда он горючки столько жрать будет, что никакая империя не потянет. Поэтому младший унтер-офицер Лыпнев добрался до цели только к утру. Уже начало светать, уже вполне можно было различать дорогу, очертания строения и даже лица людей, конечно, если вблизи. Он остановил машину перед воротами части, распорядился: «Салаги, не выходить, ждать приказа». Сам же выпрыгнул на асфальт, потянулся, хрустнув суставами, и направился к будке караульного. «Стой, кто идет? Стрелять буду», — наставил на него автомат выскочивший из будки заспанный боец. «Стою, стою, ты только не пальни с дуру, вызови лучше старшего. У меня имеется срочное сообщение особой государственной важности». Надо сказать, как только караульный окончательно проснулся и пришел в ум, то действительно вернулся на пост и снял трубку внутреннего телефона. Минут через 10 появился хмурый начальник караула, оглядел гостя, грузовик, и сразу перешел к делу. «Подпрапорщик Снегирев», — козырнул он, — «мне доложили, что у вас имеется некое сообщение». Младший унтер-офицер Лыпнев. На учебную часть, он назвал номер, сегодня ночью было совершено нападение со стороны Дикого Поля. Караулы бесшумно сняты, офицеры захвачены врасплох и пленены. Те, кто сопротивлялся, были убиты. Новобранцев блокировали в казармах и, видимо, позднее вывезли. Снегирев по мере доклада мрачнел все сильней. «Хреновая весть», — буркнул он. «Подождите несколько минут, я сейчас доложу командиру». И собрался было бежать к телефону. «Погодите», — остановил его унтер. «У меня здесь 3 десятка салаг, мой учебный взвод. Надо их как-то разместить и накормить. Снегирев обошел грузовик, заглянул в кузов, посмотрел на хлопающих глазами мальчишек и вернулся к Лыкневу. Я не имею таких полномочий. Сейчас вызову дежурного офицера. Он вашу проблему решит. Подпрапорщик удалился в караулку, долго разговаривал по телефону. Потом подхватился и рысью побежал к штабному зданию. На полдороге пересекся со спешащим к воротам штабс-капитаном. На бегу козырнул и понесся дальше. Офицер же метрах в 10 от ворот перешел на шаг, вскинул руку к козырьку, представился. Махнул караульному. «Пропусти машину». «Господин штабс-капитан», — обратился Лыкнев. «А как насчет рядовых?» «Сделаем», — пообещал тот. «Надеюсь, пару часов они потерпят». «Потерпит. Тогда заезжайте и остановитесь недалеко от ворот. Я пришлю человека, который решит ваши вопросы». Унтер сел за руль, тронул машину с места, а над частью уже ревела сирена боевой тревоги. Начальник Южного военного округа генерал-лейтенант Журавлев испытывал одновременно две сильные эмоции. Первый был гнев. Его выдернули из теплой постели, ошарашили дурными новостями, да еще к тому же вынудили ни свет ни заря приехать в штаб. Такое начало воскресенья кого угодно разозлит. Второй же эмоцией был страх. Генерал до жутиков боялся. Подумать только. Среди ночи тати напали на учебную часть и пленили весь личный состав от новобранца до командира полка. Это не просто залет, это залетище. И отвечать придется ему, Журавлеву, и за то, что проспали нападение, и за то, что учебный полк стоял слишком близко к границе, и за то, что вот уже 8 утра, а не начальник военного округа, ни его начальник штаба, ни их непосредственные подчиненные не владеют никакой информацией. И не дай предок ответ держать непосредственно перед императором. Разведка уже получила свой пистон. Пускай теперь посуетится, да будут актуальные сведения. И чтобы к 10 уложились, ибо есть у генерала предчувствие, что не позднее полудня его вызовут в столицу. И хорошо, если в военное министерство, а не во дворец. Да, все надо валить на разведку. Не обеспечили, вовремя не доложили, вследствие чего не были своевременно приняты надлежащие меры. Но все-таки, неужели у дикого поля появились такие бойцы, что способны призраками, втихую на сотню километров от границы пройти? И погранцы не углядели, их тоже в виновники записать. А это уже зона ответственности имперской безопасности, другое ведомство. Да, на этом и нужно стоять. Глядишь, и выйдет испугом отделаться. И все-таки, почему вовремя не было сигналов о нападении? Сейчас единственный, кто хоть что-то знает, это тот самый унтер, который выбрался из учебки. А, может, он просто панику нагнал и ничего такого нет, а вообще пытались проверять эти данные, или на слово поверили. Генерал нажал кнопку селектора, и в кабинет вошел его адъютант. Прекрасный молодой человек, из хорошего рода, одет строго по форме, даже с некоторым изяществом. Выправка отменная, на редкость исполнителен. Карьера ему светит прекрасная, а он, Журавлев, этому поспособствует. Вы в курсе сообщения из учебного полка? Так точно, господин генерал-лейтенант. Свяжитесь с полком и узнайте, что там происходит. Слушаюсь, господин генерал-лейтенант. Адъютант повернулся было, но тут Журавлев сообразил еще кое-что. И еще поглядите, какие там пограничные заставы между учебкой и диким полем. Им тоже позвоните. Будет исполнено, господин генерал-лейтенант. И последнее. Пусть-ка мне доставит этого унтера из учебки. Я хочу лично с ним переговорить. Идите. Адъютант удалился, образцово печатая шаг. Генерал полюбовался этой картинкой и вернулся к своим делам. Через четверть часа ворота гаража штаба округа открылись, выпуская армейский внедорожник. Водитель газанул было, и тут же ударил по тормозам, чтобы не врезаться в перегородивший проезд броневик. Машина была явно иностранного производства и без каких-либо опознавательных знаков. «Что вы себе позволяете?» – закричал выскочивший на подножку посыльный офицер в звании штабс-капитана. Выскочил и застыл, примечая неувиденные с первого взгляда детали. Сбитая местами краска, дыра в бронированном стекле, рябь вмятин, словно от обстрела. От обстрела штабс-капитан замолчал на полуслове. Слухи о нападении дикого поля с утра ходили по штабу округа, но в них не особенно-то верили. Такое случалось и раньше. Молодым степнякам нужно проявить свою лихость, вот и наскакивали на пограничные заставы. Соберут, к примеру, в атагу в полсотни рыл, налетят, постреляют. Погранцы вызовут подкрепление, и при поддержке вертолетов разгонит этот сброд, и пару лет все спокойно. Вот и нынче новости не слишком встревожили штаб округа. Но этот броневик самим своим появлением грубо возвращал штабных из розовых империй в реальность. Дверь броневика распахнулась, и оттуда, сильно хромая, вместо костыля опираясь на автомат, выбрался незнакомый прапорщик. Лицо его с характерным кавказским профилем было до крайности усталым. Рваный, перемазанный землей и кровью камуфляж годился только на тряпки. Прапорщик Мирзаян махнул рукой кавказец, формально изображая воинское приветствие. В броневике солдаты и офицеры противника, взятые в плен во время обороны склада РАФ учебного полка. Их надо показать врачу и допросить. Генерала Журавлева предчувствие не обмануло. Не прошло и получаса с того момента, как он выдал своему адъютанту набор поручений, как раздался звонок по линии спецсвязи. Дорогущая аппаратура, построенная на каких-то магических артефактах, позволяла не бояться шпионов и диверсантов. Подключиться, подслушать разговор было совершенно невозможно. «Что у вас там происходит?» — раздался в трубке голос военного министра. «Почему в вашем округе унтеры знают о нападении Дикого Поля больше вас, сволочи?» — мелькнула у Журавлева злобная мысль. Через голову доложили. «Узнаю, кто, в порошок сотру». Вслух же бодрым и уверенным голосом отрапортовал: «Идет сбор информации с мест. Как только будет полная картина обстановки, немедленно доложу». «Что вы мне мозги морочите?» — рявкнул министр. «Немедленно отправляйтесь в столицу и возьмите с собой трофей со всеми, кто в нем сидит». «Какой трофей?» — от неожиданности брякнул Журавлев. Тут же спохватился, досадуя на нелепый промах, но было поздно. «Слово, оно не воробей. Да вы там совсем мышей не ловите. Уже полчаса у вас в штабе стоит трофейный броневик с пленными, а вы даже не в курсе. Немедленно вылетайте и чтобы к полудню были в Петербурге». Министр бросил трубку, а у генерал-лейтенанта Журавлева вдруг отказали ноги и засбоило сердце. И то сказать, седьмой десяток на исходе. Фамилия у Витька была совершенно неподходящая для грозы района – Козочкин. Возможно, он и по кривой дорожке пошел из-за нее. Задолбали бесконечные дразнилки, а обидчики выдумывали все новые обидные прозвища. За свою честь следовало бороться, и кулаками получалось лучше всего. Со временем дразнить перестали, но Витек уже крепко врос в среду уличной шпаны. Дальнейшая жизнь была бы для него вполне определенной, если бы не случайная встреча. Сказал бы ему кто раньше, что такое возможно, поднял бы на смех, а то и тумаков надавал. Но сейчас у него в голове словно бы прибавилось мозгов, и началось все с того момента, как он нарвался на два знатных фонаря, и поставил их пацан, выглядевший совершенно безобидно. Мстить Витек не стал, хватило соображения понять, что противник банально сильнее. Зато стал понемногу присматриваться к парню, постарался попасть с ним в одно отделение и вообще наладить какое-никакое общение. Объяснялось это просто. Витек каким-то седьмым чувством учуял перспективу, словно предок шепнул, мол, держись этого человека, и будет тебе счастье. А, может, и впрямь шепнул, кто знает. Верить в предков сейчас было не модно, но какое-то суеверное чувство у Витька оставалось. А вдруг все-таки там кто-то есть? И оттого он не смеялся над шутками о предках, и сам предпочитал не сквернословить в эту сторону. Сейчас Витек был рад, что в свое время поступил так мудро и дальновидно. Проявил себя перед тем парнем при нападении, за трофейным оружием потянулся одним из первых, блевать при виде трупов не стал. Позывы, конечно, были, но удержаться удалось. Зато показал, что достоин доверия. А что команды выполнял, так это правило. Кто сильнее, тот и командует. А у того парня силище, вагон. Когда он грузовики с черными магией разнес, казалось, что его самого сейчас расплющит. Это ж какой ранг нужно получить, чтобы такую силу заиметь. Короче, постарался Витек, зато теперь пожинает заслуженные плоды. На трофейном броневике прокатился, перед унтерами в штабе округа заслуженно похвалился, а теперь летит вместе с броневиком аж в саму столицу. Правда, тут подпрапорщик постарался. По дороге позвонил своему корешу и в двух словах ситуацию описал, а тот, видать, подсуетился и нужным людям доложил. Вот и результат, теперь надо будет еще немного потрудить яс. Там, в Питере, наверняка будут опрашивать, мол, где был, что делал. Тут как раз и нужно того парня указать, мол, он и то, и это, и черных убивал, и пленных захватывал. Тем более, что все чистая правда, и через это еще на шажок поближе стать. Пусть Песцов поднимается, заслужил, а рядом с ним поднимется и он, Витек. Глава 8. Водитель после трудового дня помыл машину, пропылесосил салон и открыл ворота гаража. За сегодняшний день он заработал неплохо, еще пару лет, и он сможет выплатить весь кредит. Так бывает, если купить машину, содержание которой превышает финансовые возможности. Вернее, так, зарплаты хватает либо на содержать, либо наплатить кредит, а хочется и то, и другое. Поэтому приходится гонять любимую игрушку, чтобы она сама себя кормила. Водитель сел за руль и только завел мотор, как завибрировал в кармане сотовый телефон. Кто бы это мог быть? Черт, опять сегодняшние клиентки. Слов нет, платят они хорошо. Но это ведь после них снова мыть, снова пылесосить. Через полминуты жаба вчистую одолела неохоту. Шикарный седан бизнес-класса плавно развернулся и отправился навстречу новым заработкам. Еще через 10 минут авто вновь подкатило к особняку Песцовых. Три девушки выпорхнули из дверей и загрузились на заднее сиденье. Назвали адрес. Ничего особенного, центральный призывной пункт. Четверть часа, и на месте. Высадив пассажирок, водитель запарковался неподалеку, достал смартфон и приготовился к ожиданию. Женская половина семейства Песцовых, покинув машину, была поражена до стадии офигевания. Улица была запружена, да так, что ни пройти, ни проехать. Молодые парни, мужики средних лет, даже крепкие пожилые люди, все выстроились в очередь перед входом в призывной пункт. Попробуй сунься вперед, разорвут в клочья. Но для трех очаровательных барышень сделали исключение, пропустили. Очевидно же, не в ополчение идут записываться, а по какой-то иной надобности. Может, мальчиков своих проводить захотели. Внутри бурлило и клокотало. Людской конвейер работал бесперебойно, несмотря на воскресенье. Клерки писали бумаги, что-то набивали в компьютере и махали добровольцам. Дальше. Врачи наскоро осматривали кандидатов по упрощенной схеме. Ни кривой, ни косой, руки и ноги в наличии, годен. Ни Маша, ни Алена такого никогда не то, что не видели, но и не слышали. Только Вере давным-давно рассказывала бабка о последнем большом нашествии степняков. Тогда тоже всем миром империю обороняли, и тоже мужики по всей стране в армию шли. И старые, пороху нюхнувшие, и молодые, ружье лишь на картинках видавшие. Маша, глядя на это, лишь зубами скрипнула. В стране такая жуть учинилась, а они, погруженные в свои семейные проблемы, даже новости поглядеть не удосужились. Если бы не слова майора на церемонии присяги, так и вовсе ничего бы не узнали. Ладно еще Вера с Аленкой, им простительно, но ее-то учили и воспитывали иначе. Пусть и не в полной мере, но старались привить государственное мышление, широту взглядов, умение стратегически мыслить. А она повела себя как обычная клуша, стыдобища, да и только. Мешать людям, занятым нужным и важным делом, казалось неуместным. Но и уходить ни с чем тоже не годилось. И Каракалова, приняв надменный вид, решительно шагнула к освободившемуся на секунду клерку. «Милейший, будьте так добры, уделите мне пару минут». Тот вскинул было брови, начал что-то плести про занятость, но не на ту напал. Когда надо, Маша умела говорить так, что самый прожженный бюрократ не мог усомниться в праве девушки задавать вопросы и требовать на них ответы. И клерку, как не хотел он отбояриться, пришлось улыбнуться. «Я к вашим услугам, барышня». Вышла да нельзя фальшиво, но Маше было на это наплевать. Она строго взглянула на чиновника и произнесла, отчетливо выговаривая каждое слово. Примерно месяц назад в этом призывном пункте был призван для прохождения курса военной подготовки дворянин Песцов Олег Иванович, маг пятого ранга. Куда он был направлен? «Мы не можем предоставлять такие данные», — радостно воскликнул чиновник. «Даже супруги?» — строго свела брови девушка. Глаза клерка забегали по сторонам. Он даже головой начал крутить, словно выискивающий подсказку двоечник. «Бесполезно. Заблеял было писарь, безуспешно пытаясь вспомнить подходящий для мотивировки отказа пункт циркуляра. «Говорите», — грозно рыкнула Маша, хлопнув по столу ладонью. Из-под нее виднелся уголок не самой мелкой купюры. Это сразу снизило накал противостояния. Улыбка клерка стала намного более искренней. Он принял деловой вид. «Я сейчас попробую посмотреть, но вы же понимаете, это займет некоторое время». «Ничего, я подожду», — язвительно улыбнулась Маша. «И господа добровольцы тоже подождут, правда?» Мужчины, ожидавшие своей очереди, закивали. Ситуация пахла скандалом, и всем было весьма интересно, чем она разрешится. «Вот видите», — подлила Каракалова масла в огонь, «эти храбрые люди прекрасно понимают, что значит целый месяц не иметь вестей от мужа, и это в мирное время. Чего же в таком случае можно ждать сейчас, когда империя подверглась коварному нападению? Действуйте, милейший. Клерк забарабанил по клавиатуре компьютера. Не прошло и 5 минут, как он победно воскликнул. Нашел. Алена с Верой подтянулись поближе. Чиновник же, не обращая на них внимания, принялся вещать. Действительно, Песцов Олег Иванович, года рождения 823-го от обретения, был призван здесь, в этом отделении. Но только вот, извольте посмотреть, он повернул монитор так, чтобы Маше было видно, в доступном для меня разделе формуляра нет никаких отметок об учебной части, только упоминание о том, что ваш супруг отбыл в составе группы призывников на сборный пункт нашего военного округа. И вот уже там его включили в состав маршевой команды и вместе с другими новобранцами отправили в часть. Вам придется проехать туда и лично выяснить местонахождение господина Песцова. Писарь потянулся было за деньгами, но Маша убрала руку. Слова – это всего лишь слова, покачала она головой. Их к делу не пришьешь. Кому как не вам это знать. Оформите-ка мне лучше справку. Как полагается, с печатями и подписями, чтобы даже самый увертливый чиновник не смог отвертеться, и вновь поманила клерка пряничком. Тот перечить не посмел, как не посмел и потребовать за бумагу дополнительную мзду. Через минуту он уже протягивал девушке требуемый документ. «Вы очень любезны, господин Чумичев». «Да, я запомню вашу фамилию», — пообещала барышня, вернулась к своим подругам и все трое исчезли за дверью. Клерк вздохнул с облегчением, но не успел он вытереть со лба пот, как на стул перед ним взгромоздился здоровенный мужик. Господин Чумичев снова вздохнул и протянул посетителю стандартную анкету для добровольцев. Троица погрузилась в машину. «Скажите, далеко ли ехать до окружного сборного пункта?» — поинтересовалась у водителя Каракалова. «Далеко», — честно сказал тот, — «3 часа дороги в один конец». Действительно, это было далековато. Пока доберутся, пока сориентируются на местности, все чиновники разбегутся. Или объявят, что приемные часы окончились и отправят во свояси. По всему выходило, что дальнейшие поиски придется отложить до утра. Тогда подъезжайте завтра часам к 8, а сейчас, домой. В самом деле, день прошел в переживаниях, беготне и хлопотах. Девушки нешуточно утомились. Им нужно было как следует подготовиться и отдохнуть. Это воскресенье у военного министра господина Кричертова началось не лучшим образом. Но могло быть и еще хуже, если бы информация о большом набеге Дикого Поля дошла до него позже, чем до императора. Но предки не попустили. Нашлись хорошие друзья, нашлись верные товарищи. И в результате уже к 10 утра он знал достаточно, чтобы начать действовать. Поначалу все было как обычно, мелкие ночные набеги на заставы небольшими группами. Об этом приходили сообщения, заставам высылалась подмога, степняков отгоняли, и вновь тишина. Вот только пилоты за ночь утомились, да и техника после такого налета требовала обслуживания, но это сообразили не сразу. А поутру, уже в 10 часу, вдруг позвонил на личный телефон один давний приятель, и сообщил такое, что ни о каком отдыхе в кругу семьи речь уже не шла. Через 5 минут после получения информации министр звонил начальнику Южного военного округа, и, едва поняв, что тот совершенно не владеет информацией и едва ли вообще в курсе нашествия, устроил такой разнос, что генерала Журавлева как бы инфаркт не хватил. А вообще, это надо умудриться проспать такое нападение, ведь были данные о подготовке, была информация от разведки, от безопасников. Оставалось только выяснить конкретную дату. И что сделал этот индюк? Ничего. В результате армия жидко обделалась, а ему, отвечающему за все это, сегодня в 2 часа дня отчитываться перед императором. И если поначалу министр холодел от одной мысли о встрече со Львовым, то теперь появился весомый шанс уйти от Петра IV своими ногами и с чистыми штанами. Да, военный министр был доволен. Случайные по сути трофеи превосходили его самые смелые ожидания. И броневик с аппаратурой для постановки помех, и техник из младших чинов, умеющий с ней обращаться, и целый майор одного из весьма недружественных империй государств. Правда, майор несколько пострадал при захвате, но не фатально. Целители справились. Вот только допрашивать заграничных гостей армейцам не дали. Кто, в какой момент умудрился доложить в ИСП, остается только гадать. Но когда самолет с трофеями приземлился на военном аэродроме под столицей, его помимо мужчин в хаке встречали еще и люди в черном, и никуда не деться. По всем правилам работать с пленными такого уровня должны именно они. Правда, Пастухов все под себя грести не стал. Мрачные парни в одинаковых черных костюмах забрали броневик со всем содержимым, закатили его на трейлер, закрыли чехлом от любопытных глаз и утащили к себе в мрачные подземелья, оставив армейцам для удовлетворения любопытства подпрапорщика и новобранца из той самой учебки. За время полета подпрапорщику серьезно подлатали ногу. Он все еще хромал, но уже вполне мог ходить без палки и не морщился при этом от боли. Еще пара дней, и ход снова в бой. Если как следует подумать, то вмешательство безопасников было министру даже на руку. Мол, он добыл языков, теперь с него взятки гладки. За результатом – КИСП. Но перед визитом во дворец все же стоило лично побеседовать и с подпрапорщиком, и с новобранцем. Генерал-лейтенанта Журавлева к допросу пленных не допустили. Даже с результатами ознакомиться не дали, и это было крайне дурным признаком. Министр, выждав нужное время, отправился на доклад к императору, прихватив с собой на всякий случай и обоих своих гостей, новобранца Козочкина и подпрапорщика Мирзаяна. Журавлев же остался в служебной гостинице. Судьба его была еще не решена. Император был серьезен и сосредоточен. Империи брошен очередной вызов. Набега степняков такой силы не случалось уже давно. Да еще и первый этап вторжения был проведен весьма изобретательно и скрытно, что совсем не походило на дикое поле. Тамошние обитатели, напротив, любили шумиху, пафос, эпатаж и понты. Что произошло, непонятно. Скорее всего, нашлись советчики и помощники. Но кто, чего ждать дальше? За столом в зале совещаний кроме Львова сидели военный министр генерал Кречетов, начальник СБ генерал Пастухов, министр внутренних дел Воронов, министр иностранных дел Енотов. «Ну что, дорогие мои, дождались», — саркастически произнес император. В порыве раздражения он вскочил из-за стола и прошелся по залу. Министры и генералы тоже поспешили было подняться на ноги, но, повинуясь короткому резкому жесту Львова, вернулись на свои места. «Что скажете в свое оправдание?» — требовательно спросил Львов, обводя глазами министров. «Ведь проспали войну, как есть проспали. Мои люди предупреждали о готовящемся нападении», тут же отрапортовал Пастухов. Сводки о состоянии дел на южной границе и настроениях в диком поле регулярно пересылались господину Кречетову. Император повернул голову, и его тяжелый взгляд придавил военного министра не хуже бетонной плиты. «Две недели назад мы проводили совещание в штабе Южного военного округа, проработали возможные сценарии действий в случае нападения, подготовили планы для каждого подразделения от полка и крупнее. В штабы этих частей были пересланы секретные пакеты с указанием вскрыть в случае вторжения дикого поля». Генерал сглотнул, быстро глянул на Пастухова и продолжил. Неожиданным оказался масштаб нападения. Кроме того, мы не получали уведомления о завязывании стрелкового боя от застав на направлении основного удара. В настоящий момент организована воздушная разведка южной границы и прилегающих к ней земель, чтобы уточнить количество сил противника и своевременно подготовить рубежи обороны. Кречетов облизал пересохшие губы. Он прекрасно понимал, что это все пустые отмазы. Понимали это и все остальные министры. И, что самое страшное, понимал император. И министр пошел по козырям. Тем не менее, части, оказавшиеся на пути войск Дикого Поля, держат оборону, замедляя продвижение армии вторжения. Особо отличилась одна из учебных частей. В ней сумели в результате ночного боя захватить в плен нескольких рядовых степняков и, что представляет особый интерес, офицера одной из европейских стран, выполнявшего роль куратора. Кроме того, в наши руки попал броневик производства этого государства с установленной в нем аппаратурой постановки помех радиосвязи. В настоящее время пленные переданы службе безопасности для проведения дознания. Император перевел взгляд на Пастухова, и военный министр украдкой перевел дух. Кажется, пронесло. Пастухову особенно бояться было нечего. Да, получили посылку, да, ведется работа. По мере получения информации все лица, допущенные к сведениям, получат протоколы допроса. «Можно я добавлю?» – подал голос начальник МИДа. Дождался разрешающего кивка Петра и начал. «Сегодня утром к нам поступили ноты отряда европейских государств. Наши западные соседи внезапно озаботились правами степных народов, желающих, я цитирую, вернуть себе исконные земли, ныне стонущие под пятой династией Львовых. Они требуют передачи изрядного куска территории Дикому Полю, в противном случае угрожают ввести свои войска для поддержания, опять цитата, законных прав угнетенных наций.